Если бы Юичи узнал ее мысли, он бы, наверное, громко расхохотался. Юичи посмотрел на Цунаде, которая была удивлена и счастлива, и собирался что-то сказать, но внезапно возник сильный порыв ветра, а затем в небе появилась красная фигура. Это треххвостый Наруто. Он был одет в темно-красный покров чакры, а за его спиной медленно появился четвертый хвост. Увидев версию 2 формы Джинчуурики Наруто, Цунаде была очень озадачена и спросила Юичи, почему Джинчуурики покинул деревню и находится так далеко от Конохи. После того, как Хокаге сама умер, господин Шикаку беспокоился, что в деревне будет небезопасно, поэтому он попросил меня найти вас, госпожа Цунаде, вместе с Наруто, объяснил Юичи. Услышав это, Цунаде сразу же поняла, что Коноха сейчас не очень безопасна, вероятно, из-за Данза. Без учителя Сарутоби никто в Конохе не сможет подавить его. Это действительно хороший выбор для Юичи — покинуть Коноху вместе с Джинчуурики Девятихвостого. Два человека не очень заметны, а у Юичи есть Макутан, который может сдерживать Биджу. Но как ни посмотри, ситуация в деревне очень плохая. Раз Шикаку дал задание позаботиться о Джинчурике Девятихвостого такому ребенку, как Юичи. Кажется, что после смерти учителя теперь в деревне царит хаос. Цунаде посмотрела на Юичи сбоку и внезапно вспомнила знаменитую фразу учителя Сарутоби. Там, где танцуют листья, горит огонь, тень от огня ложится на деревню, и вновь новые листья распускаются. Хотя третий Хокаге, защищающий деревню, мертв, но под его защитой выросли новые листья, которые будут защищать Коноху. Юичи, я буду привлекать внимание Девятихвостого, а ты найди возможность использовать Макутан, чтобы... Цунаде собиралась рассказать о плане борьбы с Наруто, но в это время внезапно Юичи выскочил и быстро помчался к Наруто. Этот сопляк. Раньше Юичи выглядел таким рассудительным и спокойным, но что он сейчас делает? Он не в своем уме. Зачем он один бросился к Девятихвостому? Даже если у него есть Макутан, он все равно не сможет сам победить сильнейшего Биджу. Цунаде собиралась помочь ему, но в следующую секунду Юичи внезапно вытащил из-за пояса клинок Кусанаги. Зи. Лезвие клинка мгновенно покрылось чакрой молнии, а затем Юичи взмахнул рукой и выбросил клинок Кусанаги. Вжух. Клинок Кусанаги превратился во вспышку света и прямо погрузился в воду неподалеку. Зи. Электрический ток мгновенно распространился вокруг. Увидев эту сцену, глаза Цунаде слегка сузились. Девятихвостый, который готовился атаковать, был поражен электрическим током, и его тело на мгновение застыло. В этот момент Юичи сразу же сложил ладони вместе и закричал: «Стихия дерева! Процветающее захоронение связывающего древа!» Пока Наруто был парализован чакрой молнии, внезапно многочисленные лозы выросли и взобрались на его тело, а затем почти в мгновение ока выросло огромное дерево. Четыреххвостый Наруто был немедленно связан и не мог даже пошевелиться. Это. Цунаде была ошеломлена. Сила Макутана Юичи также удивительна, как и у ее дедушки. Стоп. Внезапно она заметила серебристо-белые древесные лозы и отреагировала. Цунаде сразу же вспомнила предыдущую древесную смыкающуюся стену, которая блокировала бомбу хвостатого зверя. Макутан Юичи отличается от Макутана дедушки. Он мутировал, однако, похоже, это доброкачественная мутация. Кажется, защита стала сильнее. В противном случае, как бомба хвостатого зверя могла быть заблокирована простой древесной смыкающейся стеной? Парализующий эффект, который чакра молнии оказывала на четыреххвостого Наруто, длился менее секунды. Но когда эффект паралича закончился, он оказался в ловушке гигантского дерева. Рев. Четыреххвостый Наруто сердито взревел и начал бороться. Сразу же вокруг распространилась тираническая аура. Четыреххвостый Наруто хотел вырваться из ограничений Макутана, но его когти оставили лишь несколько неглубоких царапин на связанных вокруг его тела лианах, и он вообще не мог освободиться. Цунаде остановилась, когда увидела это, и взволнованно посмотрела на Юичи вдалеке. Отличная тактика, когда я достигла его уровня. Мне было 25 лет или больше. Неожиданно Юичи так легко усмирил потерявшего контроль Джинчуурики. Дальше должно быть проще. На самом деле, дальше совсем непросто. Юичи не знает никаких техник запечатывания, поэтому единственное, что он может сделать, это полностью подавить чакру Девятихвостого. Другими словами, он должен поглотить свою чакру Макутаном. Похоже, я могу использовать только технику древесного дракона. Как раз, когда Юичи уже собирался активировать ниндзюцу, В его голове внезапно прозвучало электронное оповещение. Динь. Использовано алмазную стихию дерева. Опыт. Плюс 1. Алмазный макутан 50%. Второй этап наследования способностей. Динь. Открываются новые ниндзюцу стихии дерева. Глава 152. Глава 152. Открываются новые ниндзюцу стихии дерева. Стихия дерева. Техника подземных корней. Стихия дерева. Техника хатея. 60-летняя техника стиля Хокаге, Кокуан, входящий в общество с приносящими блаженство руками. Динь. 3 новых ниндзюцу стихии дерева. Неожиданно я случайно дважды использовал макутан, чтобы атаковать четыреххвостого Наруто, и прогресс фактически сразу поднялся до 50%. Но если бы не внезапное появление Кисами, Юичи давно должен был улучшить макутан до 50%. Рев. Четыреххвостый Наруто, подавленный Юичи с помощью процветающего захоронения связывающего древа, все еще продолжал бороться. Увидев это, Юичи быстро поднял руки, и вокруг тела Наруто сразу же выросли многочисленные лианы и прочно опутали его конечности, полностью сделав его неподвижным. В следующую секунду Юичи использовал технику телесного мерцания, чтобы мгновенно приблизиться к Наруто, который яростно боролся, а затем поднял руку и сказал: 60-летняя техника стиля Хокаге, Кокуан, входящий в общество с приносящими блаженство руками. На его ладони мгновенно появилась кандзи сидеть, и он аккуратно коснулся головы Наруто. Буйная чакра девятихвостого постепенно успокоилась, и вскоре Наруто вернулся к своему первоначальному виду. Юичи отменил процветающее захоронение связывающего древа, и гигантское дерево сразу же исчезло, а бессознательный Наруто мгновенно упал на землю. Позади них подбежали Цунаде и Шизуне и удивленно посмотрели на Джинчуурики, который лежал на земле в целости и сохранности. Цунаде искоса посмотрела на Юичи и теперь поняла, почему Шикаку решил позволить ему покинуть Коноху вместе с Джинчуурики. Его макутан абсолютно не слабее макутана дедушки, он даже кажется немного более могущественным, особенно защита. Цунаде даже стало немного любопытно, что когда однажды Юичи вырастет, будет ли его макутан способен подавить эпоху, как и макутан дедушки. У него закончилась чакра, поэтому чакре девятихвостого получилось просочиться сквозь брешь в печати. Юичи проверил состояние Наруто и объяснил. Внезапно Цунаде на мгновение была ошеломлена и спросила: закончилась чакра? Что этот ребенок делал, чтобы исчерпать всю свою чакру? Он практиковал ниндзюцу. Разве ему никто не объяснял, что Джинчуурике нельзя использовать всю свою чакру, иначе он больше не сможет подавлять Биджу? Нахмурилась Цунаде и внутренне пожаловалась на лидеров Конохи, поскольку Джинчуурике даже не понимал базовых понятий. Цунаде сама: наша битва еще не окончена, КХМ, давайте продолжим сейчас. Этот вопрос заставил Цунаде тупо расширить глаза. Макутан Юичи кажется даже сильнее макутана ее дедушки, но в битве сейчас он вообще не использовал его. Другими словами, Юичи вовсе не был серьезен, но даже так ей было очень трудно противостоять ему. Что произойдет, если он начнет использовать макутан вместе со своим огромным объемом чакры? Нет, Цунаде покачала головой и прямо отказалась. Она не может позволить, чтобы сопливый Генин, ах нет, сопливый Джаунин победил Саннина. Цунаде сама: тогда вы должны вернуться со мной обратно в деревню. Нет, еще более решительно отказалась Цунаде. ГМ, Юичи внезапно поднял голову и тупо посмотрел на нее. Госпожа Цунаде, разве мы не договорились? О чем мы договорились? Я не понимаю. Цунаде, которая проигрывает в каждой азартной игре, давно привыкла отказываться от своих долгов, просто на этот раз она проиграла ребенку. Хотя Цунаде ничего не чувствовала, но Шизуне позади нее стало немного стыдно. Госпожа Цунаде, вы же одна из легендарных саннинов. Пожалуйста, научитесь держать свое слово. Цунаде насмешливо улыбнулась и помахала Юичи, словно прогоняя его. Тебе лучше вернуться в Коноху, малыш. Я не вернусь с тобой. Пока-пока. Сказав это, она развернулась и вместе с Шизуне ушла. Юичи был ошеломлен и тупо остался стоять на месте. Это был первый раз, когда он почувствовал, что полностью просчитался. Согласно его плану, он должен был притворяться, что ничего не знает, тогда Цунаде должна сама догадаться, что он является членом клана Синджу. Потом он шокирует ее своим макутаном, и они вместе вернутся в Коноху. Однако ее гемофобия не вылечилась, поэтому она не сможет стать Хокаге. Никто не согласится, чтобы она стала Хокаге. Тогда благодаря полной поддержке Цунаде, скорее всего, он станет следующим Хокаге. Но единственное, что Юичи упустил в своем плане на этот раз, это то, что женщины иногда бывают неразумными. Не зря говорили, никогда не спорь с женщиной. Внезапно лицо Юичи постепенно успокоилось. Наруто был без сознания. Сейчас они за городом. Битва только что заставила людей в спешке бежать прочь. Вокруг никого нет. Убить Цунаде в это время – хорошая возможность. Поскольку я не могу тебя использовать, тогда иди к черту. Можно хотя бы получить награду за убийство персонажа. Юичи медленно поднял левую руку, и из его ладони вытянулась древесная лоза и потянулась за упавшим недалеко в воду клинком Кусанаги. Глядя на Цунаде, которая медленно уходила, глаза Юичи холодно вспыхнули, и его правая рука схватилась за рукоять. Внезапно в этот момент Цунаде повернула голову и без предупреждения посмотрела на него, а затем улыбнулась. «Мальчик, если ты пообещаешь мне одно условие, я могу вернуться с тобой в Коноху». Юичи притворился спокойным и очень естественно вложил клинок Кусанаги обратно в ножны. Он поднял голову, вернулся к своему обычному виду и спросил, «Какое условие?» Услышав его вопрос, Шизуне поджала губы и тайком улыбнулась. Цунаде подперла рукой талию, посмотрела на Юичи и высокомерно сказала, как настоящая цундере, «Зови меня сестрой, и я вернусь с тобой обратно в Коноху, сестрой, сестрой, сестрой». Эти слова, казалось, взорвались в сознании Юичи. И это все, если бы я раньше знал, что будет так просто, мне не нужно было бы тратить столько усилий. Он даже создал древесного клона, чтобы побудить Наруто практиковать Расинган и исчерпать всю его чакру, чтобы позволить девятихвостому захватить контроль, а потом даже специально рассердил потерявшего контроль Наруто, чтобы он атаковал его настоящее тело бомбой хвостатого, чтобы разыграть такую сцену. Юичи внезапно почувствовал, что Цунаде была довольно милой, и громко закричал: «Сестра!» Глава 153. Глава 153. Потому что сегодня уже было поздно, Цунаде решила переночевать в городе Танзаку и завтра рано утром отправиться в Коноху. Шикаку, вероятно, никогда бы не подумал, что Юичи сможет так быстро найти Цунаде. В оригинальном сюжете Джирай потребовалось намного больше времени. Лежа на кровати в комнате ночью, Юичи искоса посмотрел на Наруто, который все еще был в коме, и тайно вздохнул. Он зря потратил столько усилий. В конце концов, Цунаде было достаточно услышать простое слово «сестра». Но, судя по улыбке на ее лице, когда он назвал ее сестрой, она действительно была счастлива от всего сердца. Но Юичи также знал, что она просто использовала его как замену своего мертвого младшего брата. Однако личность брата Цунаде действительно стоит того, чтобы немного потерпеть. Как младший брат Цунаде, ему теперь станет намного легче справиться со многими вещами в Конохе. Кажется, он должен крепко ухватиться за эту идентичность. И он должен быть более одиноким и потерянным, чтобы любовь Цунаде полностью переполнилась к нему. Правильно, тогда я просто так и сделаю. Когда Юичи думал об этом, он внезапно почувствовал слабые колебания чакры на улице. Юичи быстро встал и посмотрел в окно. Сегодня на ночном небе не было ни луны, ни звезд, поэтому снаружи была кромешная тьма. Он несколько секунд смотрел на улицу, а затем внезапно выпрыгнул из окна и мгновенно исчез в темноте. Сразу после того, как он ушел, по подоконнику Юичи проползла змея и направилась на балкон соседней комнаты. Именно в этой комнате жила Цунаде. Черная змея проникла в комнату Цунаде через щель в окне, однако внезапно в этот момент зажегся свет, и Шизуне с кунаем в руке бдительно посмотрела на внезапно ворвавшуюся змею. Обычная змея, естественно, не может заставить ее так нервничать. Цунаде холодно посмотрела на змею на балконе и равнодушно сказала: «Не прячься, я уже почувствовала твою чакру, Орочимару». Банг! Внезапно возник клубок белого дыма, а затем Орочимару появился в комнате Цунаде. «Хе-хе, кажется, за эти годы твоя бдительность не сильно уменьшилась, Цунаде». Цунаде холодно посмотрела на Орочимару и яростно сжала кулаки. «Что тебе нужно, Орочимару? Ты ведь пришел не просто так, чтобы поболтать со мной. Хех, ты все так же вспыльчива, как всегда, Цунаде». Орочимару посмотрел на Цунаде с легкой улыбкой, однако его жуткий голос заставил Шизуне покрыться мурашками. Цунаде молча стояла, ожидая, пока Орочимару продолжит. «Ты ведь знаешь, что учитель Сарутоби мертв?» — прямо спросил Орочимару. «Хаэм», — холодно фыркнула Цунаде. Честно говоря, она не ожидала, что у Арачимару хватит смелости спросить об этом. Некоторое время назад даже она слышала, что ниндзя-отступник Конохи С-ранга, один из легендарных саннинов Арачимару, напал на Коноху и убил третьего Хокаге. Увидев, что Цунади смотрит на него холодным взглядом, Арачимару понял, что она должна была услышать новости. «Хе-хе, ты поверишь, если я скажу, что я не убивал учителя Сарутоби?» Услышав это, Цунади не могла сдержаться и сердито закричала: «Арачимару, значит, ты пришел сюда, чтобы оправдываться?» «Я не оправдываюсь, а просто констатирую факты. Я надеюсь, что мы с тобой объединим усилия, чтобы разобраться с этим ребенком с Макутаном». «Ребенок с Макутаном? Подожди, что ты имеешь в виду, Арачимару?» — нахмурилась Цунади. Арачимару холодно усмехнулся и сказал: «Хе-хе, это не я убил учителя Сарутоби, а ребенок с Макутаном». «Что ты сказал?» «Это не я убил учителя, а ребенок с Макутаном. Ты думаешь, я поверю тебе, Арачимару?» Хороший вопрос. Арачимару тоже понятия не имеет, поверит ли ему Цунади, но он все еще должен попытаться. Хотя ему плевать на слухи и мнения других о себе, но Юичи однажды подставил его, и он должен отомстить. Однако Арачимару очень хорошо знал, что со своим нынешним телом он вообще не является его противником. Если только он не найдет идеальный контейнер. В таком случае, если он хочет отомстить, он должен найти помощника. Арачимару также очень интересовался Юичи и хотел прооперировать его. После смерти первого Хокаге он много лет изучал его клетки и пришел к выводу, что Макутан больше никогда не сможет появиться. Единственная возможность, разве что пересадить себе клетки первого Хокаге. Поэтому Арачимару очень хотелось знать, как Юичи удалось унаследовать силу, которую было невозможно унаследовать. Поэтому он пришел к Цунади из-за своего любопытства и желания отомстить. «Цунади, раньше мы были товарищами». Арачимару попытался переубедить ее. «Ты должна очень четко понимать, какой я человек. Если бы это действительно сделал я бы не стал этого отрицать». Услышав это, Цунади, которая изначально была полна гнева, немного растерялась. Потому что Арачимару действительно такой человек. Если бы он действительно убил учителя Сарутоби, он должен признать это открыто, ему нет нужды лгать. Но если он говорит правду, тогда значит, Юичи, это он убил учителя Сарутоби? Как это возможно? По сравнению с Арачимару, у Юичи вообще нет причин убивать учителя. Что касается причины, по которой Юичи убил третьего Хокаге, не говоря уже о том, что Цунади не могла догадаться, даже Арачимару после того, как он так долго анализировал, вообще не мог этого понять. Зачем талантливому ребенку, который в будущем обязательно станет столбом Конохи, убивать Хокаге? «Хорошо, тогда назови мне разумную причину, почему Юичи убил учителя», — спросила Цунади. Арачимару молчал. Сделав несколько вдохов, он медленно сказал: «Прости, но я не знаю. Поскольку нет мотива для убийства, тогда еще более маловероятно, что Цунади поверит, что Юичи убил третьего Хокаге. Но почему Арачимару тогда отрицает? Он лжет». Глава 154. Цунади сейчас была в замешательстве и не знала, верить словам Арачимару или нет. Если Арачимару скажет это кому-то другому, ему никто не поверит, но Цунади много лет была с ним товарищем и знала его характер. По крайней мере, она знала, каким человеком он был раньше. Но сейчас она не была уверена, что он действительно не изменился. Арачимару не уговаривал Цунади и, глядя на ее колебания, терпеливо ждал. Он считал, что Цунади должна поверить ему, если не произойдет несчастного случая. К сожалению, несчастный случай произошел. Зи. Послышался звук разрядов молнии, а затем покрытый молнией клинок Кусанаги пронзил грудь Арачимару. Кап! На землю упало несколько капель крови. На лице Арачимару отразилось удивление, и он оглянулся назад к окну. Вжух! В следующий момент он увидел только нечеткую тень, а затем Юичи появился на потолке вверх ногами. Арачимару и Юичи переглянулись. Зи. Внезапно в этот момент клинок Кусанаги, пронзивший грудь Арачимару, снова вспыхнул молниями, мгновенно насквозь пробил Арачимару и вонзился в землю по диагонали. Цунади и Шизуни на секунду замерли. В следующий момент Юичи внезапно исчез, левой ногой пнул валявшийся на земле клинок Кусанаги, быстро поймал его и почти мгновенно ввел чакру стихии ветра. Вжу! Лезвие клинка Кусанаги мгновенно удлинилось, а затем Юичи сразу же атаковал Арачимару. В этот момент глаза Цунади внезапно сузились. «Юичи, стой!» Вжу! Но было уже поздно. Орочимару был мгновенно разрезан на две части. Паф, паф, белые стены сразу же окрасились кровью. В тот момент, когда верхняя часть тела Орочимару упала на землю, бледный Орочимару внезапно открыл рот, и вытянулась рука. В следующую секунду покрытый слюной Орочимару вылез изо рта своего изначального тела, быстро разбил стекло и выпрыгнул из окна. Юичи крепко сжал клинок Кусанаги и без колебаний погнался за ним. Цунади и Шизуни на секунду замерли, а затем тоже быстро выпрыгнули из окна. В течение нескольких секунд на улицу один за другим выскочили четыре человека. Орочимару приземлился на землю, уставился на Юичи напротив и хрипло рассмеялся. «Хе-хе, Юичи-кун, ты потрясающий. Я не видел тебя какое-то время, но ты снова стал сильнее». После того, как Юичи внезапно атаковал его, его тело на мгновение было полностью парализовано. В противном случае у Юичи не было бы времени разрубить его предыдущее тело. Орочимару посмотрел на клинок Кусанаги в правой руке Юичи и облизнулся. «Какой отличный меч! Это тоже клинок Кусанаги? Кажется, он может усиливать чакру. Он любит собирать такие мечи ниндзя. К сожалению, не так-то просто отобрать этот меч у его нынешнего владельца. Неожиданно ты осмелился появиться, Орочимару». Лицо Юичи внезапно исказилось от сильного гнева. Цунади посмотрела на выражение его лица и внезапно раскаялась. Как она могла сомневаться в нем? То, что сказал Орочимару, должно быть ложью. Такое экстремальное эмоциональное состояние редко появлялось на обычно спокойном лице Юичи. Пусть ребенок, который обычно сохраняет спокойствие в любой ситуации и притворяется зрелым, проявит такой сильный гнев. Видно, что он должен испытывать к Орочимару сильную ненависть. Так думала Цунади в своем сердце. С другой стороны, Орочимару вздохнул от того, что актерские способности этого ребенка так хороши. Но Юичи на самом деле не притворялся, он действительно был очень зол. Этот чертов Орочимару на самом деле в это время подбежал к Цунади и рассказал ей об убийстве третьего Хокаге. «Блядь, он должен быть благодарен мне, если бы не я, его руки сейчас были бы запечатаны богом смерти. Хорошо, что я появился в критический момент, иначе я даже не знаю, что сегодня могло произойти. Его руки в целости и сохранности, он не должен был искать Цунади, но Орочимару все равно пришел сюда, как Юичи может не злиться? Хе-хе-хе, Юичи-кун, не злись, я просто хотел рассказать Цунади правду». Вжух, Юичи внезапно появился перед Орочимару и прямо рубанул его покрытым чакрой стихии ветра клином Кусанаги. Раньше Орочимару пострадал из-за скрытой атаки, но теперь, когда они сражаются в лоб, даже если скорость Юичи немного поражает, Орочимару все же отреагировал вовремя и быстро уклонился в сторону. Он посмотрел на сердитого Юичи и усмехнулся. «Хе-хе, похоже, ты слышал разговор между мной и Цунади. Ты собираешься заставить меня замолчать? Хе-хе, неужели ты боишь?» Но Юичи не позволил ему закончить и сразу же сложил руки вместе и активировал ниндзюцу. Стихия воды. Разрывная волна воды. Из его рта вылетел водяной поток под крайне высоким давлением и мгновенно пронзил грудь Орочимару. Бум. Орочимару отлетел назад и тяжело врезался в землю. На его груди появилась длинная глубокая рана. Юичи хотел броситься и быстро добить его, но Цунади внезапно остановила его. «Подожди, Юичи». Цунади сделала шаг вперед, чтобы остановить его. Юичи мог только остановиться и подозрительно посмотреть на нее. «Хе-хе, Цунади, похоже, ты веришь мне?» Серьезно раненый Орочимару внезапно медленно поднялся и громко рассмеялся. Юичи смог только что вовремя прервать их разговор, потому что некоторое время назад, когда он почувствовал слабые колебания чакры на улице, он отправил своего древесного клона на разведку, а сам спрятался. Юичи сразу же почувствовал что-то неладное, как будто кто-то специально пытается выманить его из гостиницы. И, похоже, он угадал правильно. Орочимару пытался отвлечь его внимание, чтобы поговорить с Цунади и рассказать ей об убийстве третьего Хокаге. Сейчас все стало немного сложно. Что он теперь должен делать? Убить Цунади? Убить ее несложно, а вот убить Орочимару очень, очень сложно. Теперь он может убить только это тело, но Орочимару может быть воскрешен через проклятую печать неба. Глава 155. Юичи сейчас был немного обеспокоен. Хотя убить Цунади легко, но живая Цунади намного ценнее. Но прямо сейчас она, похоже, немного поверила словам Орочимару. В таком случае Цунади станет бомбой замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Пока Юичи колебался, Цунади сперва очень серьезно посмотрела на него, а затем, наконец, повернула голову и посмотрела на Орочимару. В обычной ситуации Орочимару не будет лгать, но если бы у него была какая-то цель, он будет использовать любые средства, чтобы достичь ее. Цунади внезапно подумала, почему Орочимару может солгать ей. Из-за Юичи, из-за ребенка, который пробудил Макутан. Насколько она знает, Орочимару всегда был одержим Макутаном, а Юичи очень силен, настолько силен, что может сражаться против нее даже без Макутана, а если он использует Макутан, то станет еще сильнее. Так что Орочимару хочет использовать ее, чтобы она помогла ему разобраться с ним. Орочимару понимает Цунади, но Цунади также знает, кто такой Орочимару. Если речь идет об изучении определенной запретной техники или кетки гинкай, Орочимару сделает все возможное для достижения своей цели. Юичи, Орочимару сказал, что ты убил третьего Хокаге, тебе есть что сказать? Внезапно спросила Цунади. Когда Юичи услышал ее вопрос, в его глазах вспыхнул яркий свет, однако он спрятал его в одно мгновение и тихо ответил. Нет, хе-хе. Орочимару громко рассмеялся. Ему все равно, почему этот пацан хотел убить учителя Сарутоби, но теперь, когда Цунади уже поверила, что это действительно он убил учителя Сарутоби, Коноха скоро начнет преследовать его. Даже из-за Макутана не только Коноха будет охотиться на него, но и весь мир ниндзя. Не стоит недооценивать привлекательность Макутана для всех шиноби. Пока Юичи определяется Коноха как ниндзя-отступник, вскоре 5 деревень ниндзя и даже множество маленьких деревень отправит большое количество шиноби, чтобы арестовать его. Любая деревня хочет получить силу, которая успокоила смутные времена и подавила весь мир ниндзя. Хе-хе, Цунади, ты наконец поверила, что этот ребенок убил учителя Сарутоби. Давай объединимся и вместе разберемся с ним. Хаэм. Цунади кивнула. Однако в следующую секунду она внезапно подпрыгнула, высоко подняла ногу и нанесла яростный удар по Орочимару. Пинок боли. Бум. Огромная тираническая сила моментально создала огромную выбоину на земле. Орочимару, избежавший атаки Цунади, стоял в оцепенении и не понимал, почему Цунади вдруг напала на него. Орочимару, ты хочешь использовать меня, чтобы захватить Юичи и изучить его Макутан? Услышав это, Орочимару был ошеломлен. Однако его выражение лица убедило Цунади, что Орочимару действительно собирался это сделать. Вскоре Орочимару также отреагировал и быстро объяснил. Цунади, хотя я действительно хочу изучать Макутан, но этот ребенок действительно убил учителя Сарутоби. Когда Орочимару признал, что он действительно хочет изучить Макутан, в сердце Цунади исчезли последние сомнения. Хаэм, твоим словам вообще не стоит верить. Цунади, ты. В этот момент Юичи чуть не подпрыгнул от экстаза, но Орочимару был очень подавлен. Он никогда не думал, что однажды никто не поверит тому, что он говорит. Эти идиоты из Конохи. В этом мире никто не верит в него, кроме его подчиненных. Это действительно грустно. В этот момент Юичи хотел поблагодарить Орочимару, потому что теперь Цунади не только больше доверяет ему, но и испытывает чувство вины за то, что раньше сомневалась в нем. Очевидно, Орочимару пришел к Цунади, чтобы убедить ее вместе разобраться с ним, но вместо этого он помог ему завоевать ее доверие. Ха-ха, огромное спасибо, Орочимару. Я очень благодарен тебе. Взамен я просто убью тебя. И необходимо как можно скорее убить всех, кто обладает проклятой печатью неба, чтобы в следующий раз Орочимару снова не появился и снова не наделал беды. Орочимару должен быть полностью убит. В этот момент Цунади уже снова бросилась к Орочимару и начала бомбардировать его ударами усиленной чакрой мощью. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Вокруг поднялось огромное облако пыли и дыма. Казалось, что земля вокруг в мгновение ока была обстрелена выпущенными из баллисты снарядами. Юичи крепко сжал клинок Куранаги и собирался тоже атаковать Орочимару, но вдруг он был ошеломлен и застыл. Когда Цунади преодолела гемофобию, раньше он не замечал, но рана на теле Орочимару все еще кровоточит. Но Цунади выглядела такой злой и сердитой и постоянно атаковала его, полностью игнорируя кровь. Когда она преодолела страх перед кровью, Наруто никогда с ней не разговаривал и не проводил сеанс нарутотерапии. Ни один из сюжетов в аниме не произошел. Как Цунади может необъяснимым образом вылечиться? Юичи. Внезапный крик Цунади заставил Юичи прервать ход своих мыслей и посмотреть вверх. Орочимару прыгнул в воздух, чтобы избежать атаки Цунади, и готовился к побегу. Сперва нужно остановить Орочимару. Оставлю на потом проблему гемофобии. Юичи быстро наклонился, собрал чакру на своих ногах и высоко подпрыгнул. Бум. В мгновение ока он устремился в сторону отступления Орочимару и ударил его ногой по спине. Банг! Орочимару полетел вниз, как пушечное ядро. Сила этого ребенка почти не проигрывает Цунаде. Внизу Цунаде подняла руку, сжала кулак и холодно взглянула на падающего Орочимару. Орочимару, этот удар за учителя Сарутоби. Бум! Раздался поразительный взрыв. Удар попал в лицо Орочимару и впечатал его прямо в землю. Окружающая земля просела на несколько метров вниз, а вокруг образовались огромные трещины. Лицо Цунаде было немного бледным, и она медленно встала. Кап, кап, несколько капель ярко-красной крови скатились с ее кулака и упали на землю. Глядя на свою окровавленную руку, Цунаде подсознательно задрожала. В это время из одежды Орочимару внезапно незаметно вылезла маленькая белая змейка и собиралась убежать под покровом ночи. Вжух. Однако внезапно прилетел клинок Кусанаги и прямо отрубил ей голову. Вжух. В следующий момент появился Юичи и выхватил клинок Кусанаги. Кровь, голос Цунаде, казалось, дрожал. Что случилось? Юичи слегка нахмурился и посмотрел на нее. Цунаде, которая стояла неподвижно, вдруг упала на землю и в ужасе посмотрела на свои руки. У нее снова началась гемофобия, но очевидно, что Цунаде только что была в порядке. Глава 156. После того, как Юичи вернул Цунаде в комнату и помог ей вытереть кровь, ее состояние сразу же улучшилось. Это еще больше сбило Юичи с толку. Она вылечилась или все еще боится крови? Но если она боится крови, почему тогда она могла нормально сражаться против Орочимару раньше? Эта ситуация слишком странная. Цунаде немного пришла в себя и спросила. Тебе интересно, что только что со мной случилось и почему я вела себя так странно? ГМ, конечно, интересно. Ты была слишком странной. Цунаде улыбнулась и покачала головой. Жаль, что я не собираюсь тебе говорить. Иди избавься от тела Орочимару. Лучше сожги его в огне. У него много секретных техник. Не верь, что он мертв, если не превратишь его полностью в пепел. Если Орочимару действительно умрет, тогда система выдаст награду за убийство персонажа. К сожалению, на этот раз система по-прежнему молчала. Убить Орочимару действительно сложно. Юичи выпрыгнул из окна, а затем использовал дзюцу стихии огня, чтобы полностью сжечь труп Орочимару. Шизуни посмотрела, как Орочимару был полностью уничтожен, и вздохнула. Когда она повернулась и собиралась вернуться, чтобы позаботиться о Цунаде, Юичи внезапно остановил ее. «Шизуни-сан, могу я спросить КХМ, госпожа Цунаде, что с ней?» Шизуни посмотрела на Юичи и улыбнулась. «Не волнуйся, пока ты рядом, госпожа Цунаде скоро полностью восстановится». Сказав это, Шизуни не собиралась больше объяснять и вошла прямо в комнату. Но в это время Юичи был ошеломлен и задумался. «Что значит, пока ты рядом, она скоро восстановится? Что это значит?» Шизуни вернулась в комнату и посмотрела на Цунаде, чье лицо вернулось в нормальное состояние, и взволнованно сказала. «Госпожа Цунаде, вам уже лучше, ГМ?» Увидев, что у Цунаде все хорошо, Шизуни радостно кивнула. Изначально основная причина, из-за которой Цунаде так и не смогла преодолеть гемофобию, кроется в ее собственных психологических проблемах. Однако после появления Юичи депрессия Цунаде немного улучшилась и появились признаки выздоровления. Если в оригинальном сюжете Наруто заставил ее напрямую преодолеть гемофобию, потому что он был слишком похож на Наваки и имел общую мечту с ее возлюбленным и младшим братом стать Хокаге, тогда Юичи теперь можно рассматривать только как слабый лучик света. Если этот свет сможет полностью рассеять тьму в ее сердце, тогда страх Цунаде перед кровью полностью исчезнет. В это время Юичи был очень огорчен и постоянно хмурился. Состояние Цунаде, похоже, улучшилось. Однако пока еще непонятно, была ли излечена гемофобия или нет. Поэтому было трудно судить, вернуть ее в таком виде в Коноху. Преимущества перевешивают недостатки или недостатки перевешивают преимущества. Рано утром следующего дня Юичи, который целую ночь не спал, сонно зевнул и пошел завтракать. В этот момент Наруто уже проснулся и снова сосредоточился на тренировке. Конечно же, он совсем ничего не помнил из того, что произошло вчера. Кажется, он просто сильно устал, а затем уснул. Черт возьми, опять не получилось. Пожаловался Наруто, когда пытался заставить водяной шар лопнуть и снова провалился. Внезапно в этот момент его накрыла тень. Наруто резко оглянулся и увидел позади себя Цунаде и Шизуни. Цунаде холодно посмотрела на Наруто и равнодушно хмыкнула. Из-за того, что Наруто вчера потерял контроль и позволил девятихвостому буйствовать, Цунади теперь была не очень благосклонной к нему. Даже если Джин Чуурики практикует ниндзюцу, он не должен позволять своей чакре полностью истощиться. Если бы это произошло в Конохе, это была бы еще одна катастрофа. Это привело к тому, что первое впечатление Цунади о Наруто почти упало до точки замерзания. Можно считать, что Юичи полностью удалось избежать повторения оригинального сюжета. Однако теперь он сам стал ключевой фигурой в лечении Цунади от гемофобии. Наруто был в плохом настроении, теперь он еще больше расстроился, увидев, как Цунади так высокомерно смотрит на него. «Эй, женщина, на что ты смотришь?» Он осмелился говорить с Цунади таким тоном. «Хе-хе, действительно бесстрашный парень». Бум. Наруто мгновенно был нокаутирован и потерял сознание на земле. Юичи беспомощно покачал головой и вздохнул. Как раз в тот момент, когда он собирался поднять его и нести Наруто на спине обратно в Коноху, Цунади внезапно подобрала упавший на землю водяной шар и спросила, какое ниндзюцу он практикует. Вжу-у-у-у. Юичи поднял руку, и в его ладони в мгновение ока сформировался Расинган. Шизуни сбоку была немного удивлена и взволнованно сказала, ниндзюцу, которое можно использовать без ручных печатей. Вау, такое удивительное дзюцу. Однако, кроме удивления, у Цунади были и некоторые сомнения. Эту технику может использовать только Джирая. Юичи встречался с Джирай. Этот Джирая научил его Расингану. Это очень возможно, ведь Юичи очень талантлив, а его объем чакры такой удивительный, а этот извращенец Джирая иногда бывает очень мягкосердечным. Кто научил тебя этой технике? Зная, зачем Цунади спрашивает, Юичи сразу же серьезно ответил. Никто не учил меня, я сам случайно создал ее, когда пытался создать другое дзюцу. Сам создал, в 12 лет, неважно, насколько ты талантлив, ты действительно можешь создать ниндзюцу в 12 лет, а какое ниндзюцу ты пытался создать, чтобы случайно создать Расинган? Цунади подняла брови и подозрительно посмотрела на Юичи. Увидев ее сомнение, Юичи поднял левую руку, и в одно мгновение вокруг его руки начал быстро вращаться водоворот. Глаза Цунади и Шизуни мгновенно расширились. И в следующую секунду Юичи взмахнул рукой и метнул вдаль огромное водяное сверло. Жесткий водяной клинок водоворота, унесшийся вдаль с предельной скоростью, быстро приземлился на землю и взорвался. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. На расстоянии нескольких сотен метров за городом образовался огромный 20-метровый смерч из воды, поглотивший несколько десятков деревьев и разрушающий окружающую землю. Цунади теперь в некоторой степени поверила, что Юичи действительно случайно создал Расинган, когда пытался создать другое ниндзюцу. Это ниндзюцу стихии воды более мощное, чем Расинган. Как называется эта техника? Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота. Это ниндзюцу стихии воды, которого она раньше никогда не видела. Визуально это дзюцу должно принадлежать к ниндзюцу С-ранга. 12-летний ребенок действительно может создать ниндзюцу С-ранга, монстр. Внезапно Цунади вспомнила, что она потратила много усилий, чтобы создать искусство ниндзя «Божественная регенерация», техника силы сотни. А Юичи создал ниндзюцу стихии воды С-ранга в 12 лет. Ее талант был полностью раздавлен этим ребенком. Цунади, начавшая сомневаться к себе, молча последовала за Юичи обратно в Коноху. И они не ушли далеко, когда услышали, как три Нуканина, идущих по дороге, рассказывали удивительную новость, что один из легендарных саннинов, жабий мудрец Джирая, мертв. Глава 157. Глава 157. Трое Нуканинов шли по дороге и разговаривали. Легендарный саннин Джирая мертв? Как это возможно? Кто в мире ниндзя способен убить его? Я не знаю, но это правда. Эй-эй-эй. Откуда инфа? Это официальное объявление Конохи. Когда Цунади услышала имя Джирая, она внезапно резко остановилась и посмотрела на трех человек, идущих по дороге напротив, а затем резко сузила глаза. Джирая умер? Невозможно. Как он мог умереть? Глаза Цунади внезапно покраснели, и она вдруг выскочила, а затем в следующую секунду превратилась в остаточное изображение и мгновенно появилась перед троицей Нуканинов. Банк, банк, банк. Позади Юичи, который нес Наруто на спине, с трепетом смотрел, как секунду спустя трое Нуканинов превратились в кровавое месиво и были почти забиты Цунади до полусмерти. Шизуни подошла вперед и с беспокойством посмотрела на Цунади, которая снова была вся в крови и начала трястись. «Госпожа Цунади! Банк!» Цунади внезапно потеряла сознание и упала на землю. К счастью, Шизуни быстро поймала ее. Когда Юичи услышал известие о смерти Джирайи, он почувствовал себя немного неуверенно. Единственный, кто знал о смерти Джирайи, это Гамабунта. Неужели эта жаба не умерла? Если Гамабунта действительно не умер, тогда после возвращения в Коноху существует великая вероятность встретиться с ним. Теперь я, Джаунин, имею право участвовать в самых важных собраниях. Тогда шанс увидеть его еще больше возрастает. Что еще более важно, Гамабунта не умер, но в каком он состоянии сейчас? Великого огненного испепеления должно было быть достаточно, чтобы убить его. Даже если он не умер, совершенно невозможно остаться невредимым. Возможно, он смог сообщить новость о смерти Джирайи другим жабам горы Мьёбаку, а затем потерял сознание из-за тяжелых травм. Нужно быстрее вернуться в Коноху, чтобы узнать более подробную информацию. Шизуни проверила состояние Цунади, а затем повернулась к Юичи и сказала: «Юичи, Цунади сама потеряла сознание, я думаю, что нам нужно найти место, чтобы отдохнуть и подождать, пока Цунади сама проснется, прежде чем продолжать наше путешествие». Услышав это, глаза Юичи слабо вспыхнули, а затем он взглянул на Цунади и нахмурился. «Шизуни-сан, я немного беспокоюсь о деревне сейчас. В деревне нет Хокаге, а теперь появились новости о смерти господина Джирайи. Текущая ситуация в Коноху может быть не очень хорошей. Мы должны спешить обратно как можно скорее». То, что сказал Юичи, тоже имело смысл, но Шизуни посмотрела на потерявшую сознание Цунади и заколебалась. «Когда мы вернемся в деревню, сестра Цунади сможет лечиться в больнице Коноху». Услышав это, Шизуни наконец кивнула и согласилась. «Хорошо, тогда давай вернемся в Коноху как можно скорее». Юичи нес на спине Наруто, а Шизуни Цунади, и они вдвоем быстро помчались в Коноху. В этот момент Юичи внезапно вспомнил, что новость о смерти Джирайи пришла из Коноху. Тогда эта новость должна быть намеренно обнародована Данзо. Потому что, если бы Шикаку узнал о смерти Джирайи, он бы никогда не позволил другим узнать об этом. Когда в Коноху нет Хокаге, Данзо может полностью подавить Шикаку и двух других советников. Ведь у них нет военной мощи в деревне, а корень – личная организация Данзо. Кроме того, Данзо также является одним из советников Коноху с огромной властью. Так что, должно быть, Данзо каким-то образом связался с жабами с горы Мьёбаку и узнал, что Джирайя, возможно, умер. Но почему Данзо намеренно обнародовал новость о смерти Джирайи? Разве он не знал, что известие о смерти Джирайи заставит Коноху оказаться в еще большей опасности? Деревня только что столкнулась с катастрофой и недавно умер третий Хокаге. Теперь было опубликовано известие о смерти Джирайи. В результате из всех ниндзя уровня Каге Коноху в лучшем случае осталась только Цунади. А Цунади сейчас еще даже не вернулась в деревню. Возможно, кто-то еще помнит Данзо. Но Данзо уже старик и никто не знает, что он пересадил себе клетки Хаширамы и у него есть полная рука шаринганов. Можно сказать, что количество шиноби уровня Каге в Коноху упало до самого низкого уровня в истории. Если Данзо преднамеренно обнародовал эту новость, то хочет ли он начать войну? Деревня Скрытого Облака и Деревня Скрытого Камня всегда хотели уничтожить Коноху. Но если война действительно разразится, тогда поле битвы станет сценой сольного выступления Юичи. Коноха. Данзо стоял на платформе над скалой Хокаге со своей тростью и молча смотрел, как жители деревни активно восстанавливали деревню. Фух, я забыл. Данзо глубоко вздохнул и медленно закрыл глаза. Забыл об угрозе войны. Я столько лет привык жить в мире, что забыл даже самое элементарное благоразумие. Здание Хокаге. В этот момент посланник Сунагакури очень высокомерно сидел за длинным деревянным столом в конференц-зале и надменно сказал: «Коноха должна немедленно вернуть нам Гаару и компенсировать Сунагакури все убытки. Вы также должны дать нам объяснение из-за смерти лорда четвертого». Когда ниндзя Коноху, участвовавшие в переговорах, услышали агрессивные слова Джоунина Песка, все они проявили гнев, но вынуждены были беспомощно стиснуть зубы и терпеть. Посланник Сунагакури встал и холодно посмотрел на Шикаку и других ниндзя Коноху. «Надеюсь, вы рассмотрите наши условия. Если завтра не будет результата, тогда Сунагакури объявит Коноху войну». После того, как посланник Сунагакури высокомерно ушел, Шикаку и другие ниндзя Коноху в конференц-зале беспомощно вздохнули. Сегодняшние переговоры снова провалились. Очевидно, это Сунагакури вторглись в Коноху, но теперь именно они должны компенсировать им все убытки. Если бы не новость о смерти Джирайи, этот посланник Песка никогда не осмелился бы быть таким высокомерным. Среди трех легендарных саннинов Канахи теперь осталась только единственная Цунаде, поэтому Сунагакуре, естественно, не боится Канахи. Хотя есть еще Юичи, но, как и беспокоился Шикаку, он был слишком молод, чтобы оказывать сдерживающий эффект на другие деревни ниндзя. Даже если у него многообещающее будущее, но нынешние трудности будет сложно преодолеть. Глава 158. Фух, Шикаку глубоко вздохнул и почувствовал себя очень усталым. Из-за внезапного известия о смерти Джирая Канаха оказалась в серьезном кризисе. Хотя Джирая всего лишь один человек, но после его смерти боевая мощь Канахи уменьшилась более чем наполовину. Раньше были Джирая, Цунаде и элитные джоунины, поэтому Канаха могла одновременно сражаться против нескольких врагов. Но теперь осталась только одна Цунаде. Это означает, что теперь Канаха может сопротивляться атаке максимум одной деревни ниндзя. Посланник Сунагакури сразу же понял это, поэтому он осмелился угрожать Канахе войной. Как только между Сунагакури и Канахой начнется война, достаточно деревни скрытого облака или деревни скрытого камня присоединиться, и Канаха сразу же будет побеждена. Однако Шикаку всегда задавался вопросом, почему посланник песка так уверен, что Джирая действительно мертв. Даже Канаха попыталась как можно скорее связаться с горой Мьёбаку, чтобы подтвердить эту новость, но посланник Сунагакури осмелился напрямую выдвинуть такие возмутительные условия во время переговоров сразу после прибытия в Канаху, как будто он был давно абсолютно уверен, что Джирая действительно мертв. Почему он так уверен? Внезапно в голове Шикаку появилась фигура Данза. Однако он сразу же покачал головой. Шикаку не верил, что Данза может сделать что-то подобное. Хотя этот человек иногда ведет себя экстремистски, но он никогда не сделает ничего, что может навредить деревне. Если начнется война, Канаха будет уничтожена, поэтому Данза не должен был раскрывать новость о смерти Джирай. Но если это не Данза, то кто? Фух, Шикаку снова вздохнул и медленно встал. Четвертая мировая война Шиноби действительно может начаться. Теперь в сердце Шикаку осталась только единственная надежда на то, что Юичи сможет найти госпожу Цунаде и вернуть ее в деревню, чтобы избежать войны. Ниндзя Канахи, участвовавшие в переговорах, выглядели очень некрасиво. «Господин Шикаку, кажется, на этот раз мы не можем сами справиться с этой проблемой». Шикаку кивнул и вздохнул. «Я должен спросить совета у советников». После этого он вошел в другой конференц-зал, в котором сидели Хамура, Кахару и Данза. Шикаку подошел к ним троим и прямо сказал: «Посланник Сунагакури по-прежнему безоговорочно настаивает на том, чтобы мы вернули им Джинчоурики Однохвостого и компенсировали огромные убытки на войне. Мы также должны дать объяснение за убийство Орочимару четвертого Казекаге». Услышав это, Хамура и Кахару совсем не злились и обеспокоенно сказали: «Компенсировать убытки легко. Давайте просто отдадим половину наших миссий Сунагакури. Количество миссий может изменить влияние деревни на внешний мир. Если деревня скрытого песка сможет получить половину миссии Канахи, хотя деревня песка не заменит Канаху в будущем, но ее статус точно повысится. Мы также можем напрямую вернуть им Джинчоурики. За смерть четвертого Казекаги также можно выплатить компенсацию». Слушая слова двух советников, Шикаку был очень разочарован. Как и ожидалось от мягкой политики третьего Хокаге, своими словами они небрежно отдали половину миссии Канахи деревни скрытого песка. Миссии не только являются источником доходов ниндзя, но и являются средствами для обучения новых шиноби и помогают распространять влияние деревни. Два советника не воспринимают всерьез такую важную вещь, и у них даже нет намерения сопротивляться. Хотя нынешняя ситуация в Канахе не очень хороша, но Шикаку все равно никогда бы не согласился отдать половину миссии своей деревни Сунагакури. По его мнению, достаточно просто вернуть Однохвостого. Другие условия невозможно выполнить. Данза был единственным, кто от начала до конца ничего не говорил и просто молча закрыл глаза. ХМФ. Канаха слишком долго шли на компромиссы. Они привыкли стоять на коленях и больше никогда не смогут высоко поднять свою голову. Хирузин. Во время твоего правления Канаха давно пришла в упадок. Только посмотри на них. Ради чего они согласились отдать драгоценные ресурсы деревни? Ради стабильности. Как они не понимают, что в мире ниндзя никогда не было стабильности? Выслушав Хамуру и Кахару, Шикаку беспомощно вздохнул и медленно поклонился. Я понимаю. Тогда я завтра расскажу об этих условиях посланнику Сунагакури. Банк. Внезапно Данза встал, холодно повернулся и вышел из конференц-зала. Ни Хамура, ни Кахару не останавливали его. И такое отношение Данзо на самом деле очень понравилось Шикаку. Жаль, что Коноха сейчас недостаточно сильна, иначе он бы очень хотел выгнать посланника Сунагакури пинком под зад. К сожалению, кроме деревни Скрытого Песка, есть еще деревня Скрытого Облака и деревня Скрытого Камня. Если начнется война, эти две деревни никогда не останутся в стороне. Теперь Шикаку только надеялся, что Цунади сможет вернуться, и тогда у Коноха появится шанс отдышаться. Шикаку вышел из здания Хокаге и в подавленном настроении вернулся домой, а затем сел за столик во дворе и начал думать о завтрашних переговорах. Внезапно Шикамару подошел к нему и сел напротив, а затем заговорил. «Отец, разве Коноха не сильнейшая деревня ниндзя?» «ГМ?» Шикаку внезапно повернул голову и посмотрел на Шикамару. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Шикамару лениво откинулся на спинку кресла и слабо сказал. «Теперь повсюду на улице говорят, что мы собираемся пойти на компромисс с деревней Скрытого Песка и согласиться на их возмутительные условия». Услышав это, Шикаку был ошеломлен. Сунагакури намеренно распространили слухи? Нет, жители деревни никогда не поверят вражеским ниндзя. Другими словами, это опять Данзо. Почему он это сделал? Это потому, что Коноха намерена пойти на компромисс. Он хочет использовать этот метод, чтобы Коноха не преклонялась перед давлением Сунагакури. Но этот метод не только не поможет, но и заставит Сунагакури выдвинуть еще более жесткие условия. Неужели Данзо действительно думает, что Коноха теперь действительно может воевать с несколькими деревнями ниндзя? Глава 159. Черт побери. Шикаку внезапно рассердился, когда подумал об этом, и его лицо слегка исказилось. Шикамару был удивлен, когда увидел, что его отец так сильно разозлился. «Отец, это ведь Сунагакури вторглись в Коноху, а мы победили их. Тогда почему теперь мы должны выплачивать им компенсацию за военные потери?» Фух, Шикаку посмотрел на своего сына и тихонько вздохнул. Несколько сотен шиноби Сунагакури, которые в прошлый раз напали на деревню, это ничто. Победить их, нормально. Но знаешь ли ты, что если начнется война, может быть, даже такой ребенок, как ты, окажется на поле боя. Это уже будет не битва сотен людей. Война между деревнями ниндзя часто является битвой десятков тысяч шиноби. Не все ниндзя Коноха находятся в деревне, ведь ниндзя должны выполнять различные миссии. На границе или в очень важных городах страны огня также размещено большое количество ниндзя. Как только начнется война, ниндзя за пределами деревни будут немедленно мобилизованы. Среди них как минимум половина должна быть отправлена на поле боя. Это значит, что деревня отправит на войну как минимум несколько десятков тысяч ниндзя. Тогда количество врагов, как правило, не будет сильно различаться. На таком поле боя сложно выжить, даже будучи сильным. Даже Хокаге умрет, если его осадит. Когда Шикамару услышал три слова «десятки тысяч ниндзя», он прямо обалдел. Казалось, он немного испугался, просто представляя, каково это, когда сражается так много шиноби. Повсюду летают кунаи, сюрикены и взрывные печати, можно случайно попасть в ловушку или оказаться под атакой вражеского ниндзюцу. На таком поле боя мало кто из таких генинов, как он, сможет выжить. Даже если так, почему мы должны бояться деревни Скрытого Песка? Шикамару, ты слишком просто мыслишь. Шикаку улыбнулся и покачал головой. Давай представим, что Коноха – это раненый тигр, а Сунагакури – волк. Даже раненый тигр сможет легко победить волка, верно? Увидев сомнение в глазах Шикамару, Шикаку продолжил. Ты видишь только волка перед собой, но есть еще шакал и койот позади. Внезапно Шикамару понял. В мире ниндзя есть не только Коноха и Сунагакури, но еще три одинаково могущественные деревни ниндзя. Теперь он немного понял. Отец, когда повсюду на улице говорили, что мы собираемся пойти на компромисс с деревней Скрытого Песка, многие ниндзя были не согласны с решением деревни. Большинство из них чоунины и генины, верно? Услышав это, Шикамару на мгновение был ошеломлен и удивленно спросил. Отец, откуда ты знаешь? Ах, это секрет. Причина проста, потому что ниндзя из больших кланов обычно так легко не выражают свое мнение. Большинство из них – джоунины. Так что остались только гражданские ниндзя, то есть генины и чоунины. Шикаку поднял голову и посмотрел на небо. Надеюсь, завтра я смогу убедить посланника Сунагакури. Вскоре наступила ночь. Но даже ночью Коноха была очень оживленной. Неважно, гражданские ниндзя или ниндзя из больших кланов, Все они обсуждали переговоры между Коноха и Сунагакури. Завтра посланник Сунагакури собирается заставить Коноху дать ответ, иначе деревня Скрытого Песка заберет Однохвостого силой и заставит Коноху заплатить болезненную цену. Когда солнце постепенно поднималось с востока, первые солнечные лучи, рассеявшие тьму, не согрели людей, потому что рассвет означает, что время для принятия решения Коноха истекает. Шикаку не спал всю ночь, а Инаичи Яманака, который также участвовал с ним в переговорах, вообще не заснул. В 8 часов утра начался новый раунд переговоров. Однако Шикаку и Инаичи не ожидали, что в дополнение к подчеркиванию вчерашних условий, Сунагакури также добавили новое. Коноха должна передать Сунагакури технику запечатывания биджу. По мнению Шикаку, это условие вообще невозможно выполнить. Если бы они передали Сунагакури технику запечатывания, тогда печать в теле Джинчурики сильно бы улучшилась, что косвенно сделало бы Джинчурики Однохвостого намного сильнее. Основная проблема всех Джинчурики Однохвостого – это неполная печать, из-за чего Шикаку не позволяет своему Джинчурики нормально спать и постоянно влияет на него. Где-то в стране огня Цунади сделала два глотка чистой воды из ручья, и ее бледное лицо, наконец, немного порозовело. Но, похоже, что ее состояние все еще было не очень хорошим. «Госпожа Цунади, пожалуйста, вам нужно что-нибудь съесть», сказала Шизуне и поставила тарелку с едой перед Цунади. Но Цунади оттолкнула ее и легонько покачала головой. «Извини, Шизуне, я ничего не могу сейчас есть». Позади них стояли Юичи и Наруто и смотрели на них двоих. Наруто сейчас был очень зол, ведь вчера эта женщина нокаутировала его и заставила проспать весь день. Он проснулся только сегодня утром. А Юичи, наоборот, был очень счастлив, когда увидел, что Цунади была в таком состоянии. Такой саннин, который, кажется, может упасть, когда подует ветер, точно не сможет стать Хокаге. Юичи внезапно позвала его Цунади. Юичи подошел к ней, опустился на колени и посмотрел на слабую Цунади, которая сидела на земле. «Можешь сначала вернуться в Коноху. Я хочу знать, действительно ли Джирайя мертв. Пожалуйста, у меня сейчас совсем нет сил». Во время разговора ее тело слегка дрожало. Кажется, ее гемофобия стала более серьезной. Как Юичи может оставить Цунади в таком состоянии и вернуться в Коноху? Когда он хотел отказаться, внезапно в его голове прозвучало электронное оповещение. «Динь, пожалуйста, выберите. 1. Выполните просьбу Цунади и вернитесь в Коноху в течение 3 часов. Награда – фехтовальщик, фехтование среднего уровня. 2. Отклоните просьбу Цунади и подождите, пока Цунади восстановит силы, прежде чем продолжить путь. Награда – гиндзюцу, техника пришествия тьмы. Вернуться в Коноху в течение 3 часов, на таком расстоянии, чтобы вернуться отсюда в Коноху с текущей скоростью, потребуется больше суток. Даже если Юичи постоянно будет использовать технику телесного мерцания, возможно, он также не успеет вовремя вернуться в деревню. Но, фехтование среднего уровня, эта награда действительно достаточно привлекательна. С помощью мощного фехтования он сможет лучше проявить силу клинка Кусанаги. Тогда его боевая мощь в ближнем бою станет сильнее. Хорошо, Юичи кивнул. Затем он медленно встал и посмотрел на Наруто. Внезапно в этот момент заговорила Шизуне. «Юичи, можешь оставить Наруто мне? Не волнуйся, даже если мне придется поставить на кон свою жизнь, я буду защищать его. Тогда я оставлю Наруто здесь. Если я смогу вернуться в Коноху за 3 часа, тогда дорога туда и обратно займет всего 6 часов. Оставлю древесного клона, надеюсь, он не пригодится». Глава 160, Коноха. Здание Хокаге. В конференц-зале. Инаичи Яманака резко встал и сердито закричал. «Коноха никогда не передаст Сунагакури технику запечатывания, не говоря уже о том, что мы даже не согласились на все ваши предыдущие условия». Услышав это, посланник Сунагакури посмотрел на Инаичи с бесстрастным выражением лица и высокомерно сказал: «Тогда нам больше не о чем говорить. Коноха, готовьтесь к войне». Хотя они проиграли войну, их Казекаге умер, а Джинчурики был захвачен, но посланник Сунагакури, как всегда, был очень агрессивным. Шикаку быстро встал и прижал плечо Инаичи, позволив ему сесть обратно на свое место, а затем повернул голову, чтобы посмотреть на высокомерного посланника песка, и попытался убедить его. «Мы не можем передать вам технику запечатывания, но мы можем обсудить другие ваши условия». Коноха была вынуждена сделать шаг назад и пойти на компромисс. Посланник песка холодно посмотрел на Шикаку и кивнул. «Хорошо, тогда давайте обсудим, какие условия вы можете принять». Услышав это, Шикаку вздохнул с облегчением. «Похоже, переговоры, по крайней мере, могут продолжаться. Но, в конце концов, Коноха, вероятно, заплатит огромную цену. И что ему сейчас нужно сделать, так это постараться заставить Коноху максимально сократить свои потери». Когда Шикаку изо всех сил старался минимизировать потери для Конохи, многие жители деревни сегодня казались немного вялыми. Будь то ниндзя или обычные жители, все они выглядели рассеянными. На крыше полуразрушенного здания рабочий ударил молотком по деревянному колу, а затем сердито повернулся и закричал: «Черт побери, проклятые шиноби песка! Очевидно, они предали наш союз и вторглись в Коноху, но теперь мы должны выплатить им компенсацию». Его жалоба немного разозлила других рабочих, и они тоже начали жаловаться. «Я думаю, что мы должны пойти на войну с Сунагакури». «Верно, давайте просто объявим войну. Мы же Коноха, сильнейшая деревня ниндзя. Но если начнется война, снова погибнет много ниндзя». «Да-да, мы еще даже не выбрали нового Хокаге, а господин Джирая, похоже, был убит. Сперва Орочимару предал Коноху, а теперь господин Джирая умер, осталась только госпожа Цунаде», — вздохнул кто-то. Услышав это, другие тоже начали вздыхать. «Когда-то было три легендарных саннина, но теперь один дезертировал, один погиб и одна пропала без вести. После смерти третьего Хокаге сейчас даже нет подходящего кандидата на должность нового Хокаге. Это действительно иронично. В Коноху когда-то было так много гениев. Саннины, Белый Клык, Желтая Вспышка, Шисуи. Как Коноха, сильнейшая деревня ниндзя, оказалась в нынешней ситуации?» 12 новичков этого года также собрались вместе и обсуждали предстоящие переговоры с деревней Скрытого Песка. Отсутствовали только Наруто, Саске и Рокли. Наруто отправился на поиски Цунаде, а Саске просто не пришел.